По подземному переходу их провели в замаскированную тюрьму. Все это находилось в замечательно замаскированном городе, который ни за что не увидишь сверху. По замаскированным улицам ходили строем дети в военной форме, старушки в военной форме и девушки в полувоенной форме. Все при этом тщательно маскировались, изображая из себя кусты, деревья, камни и прочие неодушевленные предметы. В камере, замаскированной в дубле старого дерева, путешественники пробыли недолго. Вскоре их снова провели в штаб, где, кроме полковника, их уже ждали 8 генералов, которые даже кренились под грузом галунов и позументов. «Покажите документы», — приказал генерал-фельдмаршал. Удалов показал свой паспорт, Огнец-18 — свое поисковое удостоверение. Но так как генералы не умели читать ни по-русски, ни на языке Гнеца, то они только повертили документы в руках, сверили фотографии с их владельцами и сделали вид, что удовлетворены. «Если вы не врете, — сказал генерал-фельдмаршал, — вам нужна планета, на которой ваши замороженные соотечественники могли бы приобщиться к настоящей свободе. Что же, мы согласны их приобщить». «Вы меня не совсем правильно поняли», — ответил Гнец-18, которого Удалов призывал, пока они были в дупле, к крайней осторожности. «Нам нужна планета, где не было бы людей». «Правильно», — сказал генерал-поручик, — «народу у нас нехватка. Мы всех ваших соотечественников пристроим к делу, всех используем». «Как вы их используете?» «Для защиты свободы». «Сейчас у нас перемирие, и мы, и наши противники, жалкие выскочки и коварные предатели, тщательно замаскировались, потому что и у них, и у нас осталось мало солдат, а детские сады еще не успели подготовить нам достойную смену. У нас каждый человек на учете. У нас больше пушек, чем артиллеристов, больше самолетов, чем летчиков». Нам не хватает рабочих на патронных фабриках и пороховых заводах. И если вы отдадите нам своих соотечественников, то мы согласны заплатить за каждого достойно. За стариков и старух — по пуле, за женщин — по целой обойме, а за здоровых мужчин и подростков — не пожалеем и винтовок. — Но нам не нужны пули и винтовки, — возразил Гнец-18. — Чепуха, — сказал генерал-фельдмаршал, — не набивайте цену. Всем нужны патроны и винтовки. У нас их сейчас избыток, и потому мы благородно делимся с нашими союзниками. — Нет, ни в коем случае, — сказал Гнец-18. — Как вы могли подумать, что мы наших соотечественников отдадим вам в качестве пушечного мяса? Отпустите нас, мы улетим. — Ну нет, голубчики, — сказал генерал-фельдмаршал, — никуда вы от нас не улетите. Вы будете находиться в заточении, на хлебе и воде, до тех пор, пока не согласитесь с нашими справедливыми и законными требованиями. — Не надейтесь, что вам это сойдет с рук, — возмутился Гнец-18. — Нас найдут и вас сурово накажут. — Не найдут, — возразил генерал. «Мы лучшие в мире мастера по камуфляжу. Вы пробыли у нас полдня и не заметили даже простых солдат-новобранцев, которые скрывались совсем рядом с вами. Подумайте, как вы будете через полгода гордиться своими соотечественниками, которые станут такими же мастерами камуфляжа?» «Нет, не уговаривайте нас, мы улетаем». «Ха-ха, мы не такие наивные!» — расхохотался генерал. «Мы вас отпустим, а вы сразу броситесь к нашим противникам. Не думайте, что они вам дадут больше!» «Никуда мы не бросимся!» Но генерал больше не слушал пленников. Он обернулся к полковнику. «Замаскируйте их так, чтобы родная мать не узнала, и приготовьтесь к допросу 8-й степени!» Снова пленники оказались в дупле. Только на этот раз под сенью дерева рядом с дуплом поставили котел, в котором кипятили смолу и свалили кучей железные орудия пыток.